На рассвете дня крыльями звенят ангельская рать, в небе молится: заступи, спаси, не оставь меня, Пресвятая Богородица. Заступи, спаси, не оставь меня, Пресвятая Богородица. В храме благодать небо не объять, а с иконы свет в душу просится. Помоги, прошу, скорби не роптать, Пресвятая Богородица. Помоги, прошу, скорби не роптать, Пресвятая Богородица. На земле беда, гибель без стыда, где над правдой ложь превозносится. Господа, моли обо мне всегда, Пресвятая Богородица. Господа, моли обо мне всегда, Пресвятая Богородица. Ближних возлюбить, а врагов простить, все пути земли в Боге сходятся. Научи меня милосердным быть, Пресвятая Богородица. Научи меня милосердным быть, Пресвятая Богородица, Пресвятая Богородица, Пресвятая Богородица.